дано. Дударя слушать, вот и замерли души от неведомой вязи. А этот дударь мальчишка, он не ведает лиха, он улыбается тихо и даже ходит неслышно. Врут ли бывалые, аль чудо видали, мы и сами не знали, но тоже после напишем о том, как песня сияла по над синим морем, и душа на просторе, и телу легко без меры. Любали, браты, по облацах летать вам, да чё ж вы, дурни, стоите? А нету лёда без веры. Слезли бы с печи, да вот пугает дорога, нам заповедано песне перечить. Вот только сломана дудка, и нету песни без Бога.